Глава 21. Бой начнется через 20, 19, 18. Сознание Плинто так и не вернулось. Глядя на распластавшееся тело игрока, я злился. Настал момент показать свою крутость, а он валяется в обмороке. Небожитель хренов. 17, 16. Что больше всего печалило, так это то, что девственности меня лишит злая и высохшая до состояния изюма эльфийка. В том смысле, что умру я в первый раз от неласковых рук мумии, ибо в одиночку против босса эпического класса выйти и победить могут только два типа игроков — патологические герои или клинические идиоты. Что, на мой взгляд, одно и то же. Ни к первой, ни ко второй категории я себя не причислял. Мне бы просто выжить, причем любой ценой. В один прыжок я долетел до Плинто и попробовал вырвать карту. Черта с два. Сволочь присвоил свиток, и он стал для меня недоступен. «Вставай, жадная вампирская сука!» — прошипел я, поддавая копытом по дорогущему доспеху. Никакой реакции. Только стало немного больно. Но эта боль подействовала отрезвляюще. Я присел и подхватил Плинто под руки. Затем достал свиток телепортации. Пора отсюда валить. Вы не можете воспользоваться свитками телепортации внутри башни. Да чтоб тебя! В сердцах я снова сбросил разбойника на пол, так что голова с глухим звуком впечаталась в пол. 10, 9. Что делать? Как же так? У меня же удача прокачана. Если все так хреново, то я вообще не должен был сюда дойти. От злости я нанес пару ударов кулаками в стену, а потом и вовсе добавил копытом с разворота. «Получи, сволочь!» Посыпалась штукатурка. И на пол, едва не обломав мне второй рог, выпала небольшая каменная плита, напоминающая щит. Да что там напоминающая? Сверху недвусмысленно торчала тканевая лямка под руку. «Спасибо!» — проорал я неизвестно кому, продевая руку в отверстие и закидывая тяжелую монолитную конструкцию себе на спину. План, пусть он и был диким, родился мгновенно. Подхватив разбойника за ногу, я поволок его из комнаты. 4 секунды. Раз внутри башни нельзя пользоваться телепортом, может, снаружи нам больше повезет. С Плинто и каменным щитом бегство нельзя было назвать стремительным. Тем не менее, я успел захлопнуть дверь и спуститься на несколько десяток ступеней, прежде чем таймер обнулился. «Его покой не будет нарушен», — послышалось обещание, усиленное эхом пустой залы. Вокруг потемнело, как если бы босс решил подпитать себя светом. Раздался грохот, и в спину прилетели куски камней, обломки дерева. Мумия разнесла дверь к чертям, но плита действительно помогла. Осколки не нанесли урона. Босс вышел на лестницу, и пространство ярко осветилось. «Где моя карта?» Вновь раздался громкий и наполненный гневом вопль. Башня пошла ходуном, и мне не удалось удержаться. Я кубарем полетел вниз, обхватив Плинто как родного. Меня било то о стену, то о ступеньки, пока в какой-то момент не случилось страшное. Врезавшись в стену, я отскочил к краю лестницы и перевалился за край, устремившись навстречу бесконечности. От бессилия я заорал, что есть сил. «Нет, не хочу! Я же почти выбрался!» Получены улучшения. Удача плюс один. Все еще барахтаясь руками и ногами, я ощутил, что не чувствую невесомости. Лишь тяжесть от Плинто в руках. Открыл глаза. Странно, дно приближалось, но как-то медленно и ненормально. А вот стены башни никуда не двигались. Я что, завис? Плечо, на котором висел щит, недвусмысленно заныло. С трудом, стараясь не сильно раскачиваться, я вывернул голову, чтобы посмотреть назад. Да, так и есть. Моя каменная защита застряла между какими-то торчащими балками. Именно поэтому мы не полетели вниз. Повезло. «Верни карту, тифлинг!» Крик раздался так близко, что я невольно дернулся. Сначала от страха, потом еще раз от возмущения. «Почему тифлинг? Тифлинг карты и в руках не держал! Все претензии к Плинто!» Рейдовый чат, Плинто. «Квален, я в отключке еще 3 минуты. Соберись и не урони меня. Надо 3 витка пройти. Залезай обратно». Рейдовый чат, Анастасия. «У тебя же клык. Какая отключка? Что происходит?» Рейдовый чат, Плинто. «Эпический рейдовый босс происходит». Рейдовый чат, Анастасия. Шайсе, сваливайте оттуда! Рейдовый чат, Плинто. Квален, посмотри вниз! Невольно я последовал совету. Черт, лучше бы не смотрел. Знал же, что счастье в неведении. То, что изначально воспринималось как надежная опора для моих копыт, действительно поднималось, но вот с надежностью были проблемы. Снизу подбиралась темная вязкая субстанция, по поверхности которой прыгали синие молнии, прикрытые легкой красной дымкой, и приближалось это опасное на вид явление очень быстро. Я растерялся, беспомощно переводя взгляд с него на щит за спиной. Он застрял крепко, быстро выбраться не получится, да и бессмысленно. До прохода, ведущего наружу башни, нужно сделать еще три витка. Эта субстанция успеет добраться туда шустрее меня. А судя по падающим камням и обломкам, сверху наседала мумия. «Боже, почему ты мне не дал крыльев?» вырвалось у меня, когда я пытался себя раскачать. «Умея летать, то, может быть, и вышло что-то». «Стоп, почему это не дал?» «Дал, еще как дал!» «Анирам, ты нужна!» Демонесса появилась на ступеньках и мгновенно рухнула на колени, безвольно уронив голову на грудь. Видимо, близость к верховному демону действовала на нее как транквилизатор. Я обхватил безвольного Плинта ногами, втайне надеясь, что он выронит карту и свалится вниз, после чего раскачался и ухватил свисающий с лестницы хвост демонессы. Потянул на себя. Демонесса не сопротивлялась, даже когда вылетела за край лестницы. Боясь лишний раз пошевелиться, я подтягивал Анирам за хвост, пока не обхватил за талию, крепко прижав к себе. «Ну, давай же, соберись! Тряпка ты, а не демонесса!» Анирам никак не реагировала. Я чувствовал ее мягкое расслабленное тело. Даже огромные красивые крылья, так нужные мне сейчас, повисли, как уши обиженного слона. Что ж, выбора у меня все равно нет. Каменный щит со странным названием «Часть мозаики» числился на моем персонаже в ячейке «Оружие» и занимал одну из двух доступных ячеек. Вторая, видимо, предназначалась для одноручного оружия, но сейчас это было неважно. Важно то, что я мог быстро и безболезненно избавиться от блокиратора, просто закинув его в инвентарь. Должно сработать. Не может не сработать. Щит исчез, и мы полетели навстречу электрической субстанции. Встречный поток воздуха наполнил крылья питомца, и они раскрылись, как паруса корабля. Сработало. Дернуло, и Плинто едва не вырвало. Я не сводил взгляд с нужной точки, куда мы должны попасть. Вот только с планированием наметились проблемы. Вместо того, чтобы лететь вниз, я завис на одном месте, а потом и вовсе резко взял вверх, в сторону Эльвинарии. Мелькнула запоздалая мысль, что поднимающийся монстр выталкивал воздух, как насос, и мой план был обречен на провал с самого начала. «Где карта?» — заорала мумия, когда мы пронеслись мимо нее. Потолок стремительно приближался, и мне хватило ума набросить Анирам на голову, чтобы хоть как-то смягчить удар. Камни, пыль, боль и куча дебафов, превративших меня в овощ. Анирам была отправлена на перерождение. Время восстановления — 24 часа. Плинто все же вырвало и закинуло к дальней стене. Мой уровень жизни замер на 12%, а достать последний эликсир восстановления я не мог. И дело не в дебафах. Двигаться они не запрещали. Дело в ошеломлении. Это в красивых фильмах герои проламывали стены и после этого бежали спасать мир, смахивая пыль с плеча. В реальности, пусть она и представлена игрой, это не работало. Мы проломили пол в верхней комнате и очутились у гробницы Бельфигора. Лежа на полу, я отметил, что здесь все по-прежнему. Разве что не было мумии, и никто не мешал мне насладиться близостью к Верховному. Как же он пахнет! Дав себе пару секунд, я кое-как поднялся, чтобы в следующую секунду плашмя рухнуть на саркофаг. «Вот ты где, моя прелесть! Иди к нам, тут весело! Сейчас хороший тифлинг соберется и достанет глифу. Опа!» И в руках появилось оружие. Замахнувшись, насколько позволяло состояние, я вставил лезвие под крышку саркофага и повис на древке. Все, больше сил нет, а крышка так и не сдвинулась. Одурманенный дебафами и близостью верховного демона, мозг подсказал. «Эх, парень, помнишь, как в детстве? Ногами дрык-дрык!» Я послушно подергался, покачиваясь на рукоятке. Через пару подходов глифа предательски хрустнула и растаяла, обратившись в цифровую пыль. Без возможности восстановления. Но главное было сделано. Крышка гроба сдвинулась. Валяясь на полу, я довольно ухмыльнулся. Если мумия так жаждет сражений, пусть бьется с этим терминатором, а не маленьким уставшим тифлингом. Но пахнет все-таки хорошо. Тифлинг Квален разрушил окову верховного демона Бельфигора. Бегите, глупцы! Звук, взлетающий вверх крышки саркофага, разрушил все волшебство момента. «Тифлинг Квален!» Послышался зловещий голос, и крышка триумфально вернулась обратно, разлетевшись на миллионы крошечных кусочков. Это был такой громкий бабах, что яйца от страха скукожились до размера виноградинки. Когда изъеденная язвами страшная когтистая лапа ухватилась за край гроба, я инстинктивно заскреб копытами по полу, пытаясь увеличить между нами расстояние. Получен призыв на телепортацию. Желаете переместиться? Еще как желаю. Адреналин придал сил, я молниеносно вскочил, подбежал к плинту, сгреб его в охапку и нажал кнопку «Принять». «Ну же, скорее, скорее!» — взмолился я. Последнее, что успел увидеть, прежде чем пространство поплыло, — поднимающийся рог. Огромный, гораздо больше саркофага. Этот момент меня озадачил. Или внутри гроб намного больше, чем кажется, или это вход в место, служившее тюрьмой Бельфигору. Додумать мне не дали. «Квален, что ты наделал?» Зло прошипела Анастасия, обдувая мое лицо цветочным дыханием. Я даже не нашелся, что ответить. В голове была одна мысль, что она нарушила границы моего личного пространства, и она мне категорически не нравится. «Вытащил меня из задницы», — подал голос Плинто. Игрок зашевелился, и мне пришлось его выпустить. Вскочив на ноги, он подал мне руку, помогая подняться. Мы находились во внутреннем дворике главной резиденции пиратов, но здесь было пусто. Слишком пусто. «А где босс?» — поинтересовался Плинто. «Сбежал». Анастасия раздраженно махнула рукой в сторону причала, откуда на всех парусах уходил огромный корабль. «За каких-то 10 секунд?» — не поверил разбойник. «Да, просил передать, что раз Квален разрушил его дом, то он уничтожит Майндфелл. Око за око». 10 долбанных секунд ему хватило на то, чтобы добраться до корабля и уплыть. Разошлась не на шутку Анастасия. Ее грудь ходила ходуном. Малейшая искра, и девушка взорвется, разнеся кого-нибудь к чертям собачьим. Почему-то не сомневаюсь, что этот кто-то буду я. Словно в поддержку праведного гнева Анастасии, остров не сильно тряхнуло. Из горы пошли несколько каменных лавин. Похоже, грядет лагальный армагеддец. И надо поскорее отсюда сваливать. Вот прямо сейчас бы и свалил, если бы не хотел вернуть свое имущество. «Дай мне карту», — попросил я Плинту, стараясь не смотреть в сторону Анастасии. Разбойник повертел в руках рваный свиток, который по-прежнему держал в руках, мельком взглянул на Настю и спрятал карту в инвентарь. «Нет». «Она моя». «Я сказал нет. Свободен. Насть, если босса нет, за что ты платила?» Тряхнуло еще раз, на этот раз серьезнее. С крыш посыпалась черепица, а из горы повалил черный дым. Игроки как один уставились на новое явление, а я достал свиток телепортации. С картой и Плинто разберусь позже. Предчувствие буквально кричало, что надо сваливать, и как можно скорее. В рейде оставался шепчущий. Если что, то первое убийство заработает он. Встал выбор между Локдаром и Майндфеллом. И там были дела, но и там можно было застрять так надолго, что придется отложить все прочие планы. После некоторого замешательства выбор пал на замок. Отчитаться у наместника я всегда успею. 6 секунд активации пролетели как мгновение, и под аккомпанемент 3-го землетрясения я сбежал с острова. Пространство обрело плотность, и в уши тут же ударили знакомые и отчасти родные звуки. Стройка. «Вид у тебя, словно ты из-под катка вылез», — прозвучал голос Эридани. Рядом с замком построили небольшой навес, и там, восседая на шикарном резном троне, за авторством Бартулуна, устроился мой напарник. Рядом с ним обнаружился сам лысый мастер, Дартун, какой-то мелкий ушастый демон и игрок Ульм. Весь оперативный штаб управления стройкой. «С возвращением!» Я присоединился к остальным, но едва вступил под навес, недовольно поморщился от всплывающих сообщений. «Вы были исключены из рейда. Жалоба клана легенды Барлеоны удовлетворена. Из-за ваших действий подземелье Жертвенная Длань и пиратский остров Вальмурт, 450 уровень, заблокированы. Получить первое убийство невозможно. Произведен перерасчет денежных средств по невыполненным договорам. Со счета клана Парето списано 3 миллиона золотых». «Хреново. Эридани прекрасно видел финансовую отчетность клана. Ладно, учтем это. Как сам?» «Голова трещит от Барлеоны», — честно признался я. «Надо отдохнуть. Расскажи, как успехи?» «Рассказать-то могу, но здесь показывать надо. Дартун, проводи нас». Дружной гурьбой мы двинулись внутрь замка. Только сейчас я заметил странность. Несмотря на то, что на столе навеса стояла бутылка спиртного, Бартулун был непривычно трезв и серьезен. Да и у остальных особой радости на лицах заметно не было, даже у демона. Пока мы шли, Эридани рассказал о текущем статусе. «Демонов на работу я принял, Викулу и Лагуру пристроил, срочно нужны материалы, их осталось на 2 дня». «Замок построен на 12%, еще 8, и можно будет нанимать защитников. С Ульмом мы разработали стратегию развития клана. В выходные тебе нужно будет с ней познакомиться. Карта побережья готова, можно продавать. Роспер гарантировал, что наших демонов трогать не будет. Корабль требует ремонта и вложений, на таком плавать опасно». При упоминании Викулы и Лагуры у меня защемило в груди. «Значит, вот кто выжил после нападения Варталинских». «Но все это мелочи. Главное, у нас здесь». Мы подошли к центральному залу. Сразу за местом, где будет стоять трон, находились мои личные покои. В соответствии с планом, доступ ко всем тайным коридорам и комнатам начинался именно здесь, в том числе и спуск в подвалы. Дворфы уже успели его выкопать. Вниз вела широкая винтовая лестница. Я нахмурился. Возле лестницы стоял игрок 155 уровня с пиктограммой клана Парето и красной чертой под ником «Социальный игрок». «Но что он здесь делает?» Я посмотрел на Эридани, тот кивнул на Ульма. «Его идея, я поддержал». «Понимая, что делаю это слишком поздно, я открыл состав клана». «О как! Клан Парето уже включал в себя 23 игрока». Причем все новички имели специальную приписку. Все были бомжами. На сей раз я вопросительно посмотрел на Ульма. Тот пояснил. «С ними больше мороки, больше отчислений. Зато и польза больше, чем от обычных. Они в игре 20 часов, гарантированно. И никаких хочу отпуск». «Хм, а ведь действительно, у социальных проблем с онлайном обычно не возникает». «Вы за этим меня сюда привели? Показать члена клана?» «Нам вниз!» Дартун вручил всем факелы, и мы двинулись следом за дворфом. Несколько десятков витков, и мы очутились в широкой, вырубленной в скалах крипте. Мое личное тайное хранилище. Вот только в плане не подразумевалось, что в тайном хранилище будут находиться широкие двери. «Вы что, все дерево сюда перевели?» Удивился я, поднося факел к творению дворфов. Судя по свойствам, дверь делал лично Бартулун. «А на кое она здесь?» «Открывай», — приказал Эридани. Лысый низкорослик с явной неохотой вставил массивный ключ в замочную скважину. Щелчок, и двери распахнулись, легко ходя на смазанных петлях. Я поежился, увидев, что скрывало творение Бартулуна. Светящийся зеленым туманом каменный проход, из которого веяло сыростью, холодом и страхом. «Еда!» Раздался приглушенный шепот, после чего послышался стук сотен маленьких молоточков. «Да ну нафиг!» Бартулун резво закрыл дверь, щелкнул запор, и тут дверь сотряслась от удара. Кто-то ломился с другой стороны. Ворота выдержали, но побелевшие НПС отступили на пару шагов назад, не сводя испуганного взгляда с украшенных резьбой ворот. Только сейчас я понял, что видел такую же резьбу. Здесь уже успела поработать Лагура. «Половина кобальдов, 10 дворфов и демонов», — перечислил Эридани. Я не сразу его понял, потому напарник пояснил. «Те, кто здесь живут, крайне плотоядны, и им плевать на статус «не боевой персонаж», жрут все подряд». «Потому ты и поставил охрану?» «Она не от тех, кто может вырваться, от тех, кто может туда прийти. Местные несколько раз порывались завалить проход, чтобы твари не вырвались. Пришлось остужать их пыл. Там подземелье, я это чувствую». Я еще раз перевел взгляд на ворота. Час от часу не легче. «Кто еще знает?» «Многие», — улыбнулся Эридани. Но его улыбка не предвещала ничего хорошего. «Парочку разбойников Руарда и других кланов мы уже здесь перехватили. Думаю, у нас есть от силы 2-3 дня, пока сюда не нагрянут основные силы. В выходные соваться никто не будет. Девственное подземелье — это та штука, ради которой можно и повоевать». «Писец», — прошептал я. «Нам нужна армия». «Ульм скинет тебе сегодня документ, согласуй его. Будет тебе армия. Но вначале реши вопрос с ресурсами. Очень нужны дерево и железо». «Оставьте нас», — приказал я НПС. Дворфы и демон с явным облегчением бросились вверх по лестнице. Убедившись, что мы остались втроем, я призвал демона. «Орбиталекс, призываю тебя! Я готов выслушать твое предложение». «Чего так долго?» — недовольно проскрежетало пространство, воплощаясь в ушастого демона. «Меня волноваться уже. Ты передумкал торговаться?» «Вы решили, что готовы предложить? И сколько?» «Решили. И готови. Ти нам альмарил, ми тебе 5 дуба или руды», — закивал демоненок. «Хорошая цена. Соглашайся. Чего скажешь?» «Всего 5?» — удивился я. Демонические руда и дуб на аукционе стоили около 50 золотых за штуку. Альмарил, самый дешевый, теперь уже 1000. Разница получается в 4 раза не в мою пользу. «Тебе мало? 5 паллет по 100 штук. Хорошая цена. Лучше тебе никто не даст. Чего скажешь?» У меня даже речь отняла. А торговать с демонами оказывается выгодно. «Он согласен». Эридани посчитал, что мое молчание слишком затянулось, и встрял в разговор. «Какие объемы вы способны поставить?» «Чего?» Орбиталекс удивленно посмотрел на Эридани, потом на меня. «Почему он говорит?» «Это мой советник. Все вопросы по поставке будешь решать с ним», — затвердил я полномочия Эридани и передал ему 200 альмарилов. Увидев блеснувшие глаза явившегося демона, я выделил ему 1 камень, как и обещал. «Ты хорошо поработал. Это лично тебе. Заслужил». Репутация с фракцией «Легион Хаоса» плюс 200, торговля плюс 1. Я доверил обсуждать все детали поставок Эридани, а сам отправился прочь из Барлеоны. Уже 7 утра, так что на работу я поеду без сна в очередной раз. К завтраку я опоздал. Это стало понятно по пустому кофейнику и двум напряженным фигурам за столом. «Всем привет!» — поздоровался я, чувствуя себя гостем в собственном доме. Матвей сразу подскочил. «Ром, привет! А мы тут завтракаем, тебя ждем!» Незнакомец тоже поднялся и протянул руку. Я поздоровался. Это оказался парнишка лет 20, не больше, с большим носом и характерным браслетом на запястье. Мелькнула догадка, что, возможно, это приятель или хороший знакомый Матвея, которого он пригласил отметить вчерашний успех. Я снова почувствовал вину перед другом. Матвей тем временем нас представил. Я кивнул и хлопнул друга по плечу. «Неудобно вчера получилось. Хорошо хоть погудели?» «Да, все круто. Жалко тебя не было». «Да я сам 100 раз пожалел, что не пошел. Тони не опоздает?» Я кивнул на браслет. «Если хочешь, возьми мою машину, а я сегодня на автобусе доберусь». Желание спровадить чужого человека из моего дома я прикрыл обычной вежливостью. Матвей замялся. «Не опоздает. Он только приехал. На такси». Стараясь не показать раздражение, мне оставалось только пожать плечами. «Ок, понял, мешать не буду, тем более уже пора на работу. Общайтесь». «Ром, ты не понял, я его к тебе привел». Чашка кофе так и не достигла моего рта. «Зачем?» Парень с каким-то ожиданием посмотрел на меня, и я понял, что сейчас будет неприятно. «Ром, ты только выслушай. Мы с Тони жили по соседству в боксах. Я знаю его уже 3 года. Он с 15 на социалке, из-за родителей. Он хороший парень и...» «Стоп, Матвей. Давай выйдем, и ты мне все скажешь», — попытался я образумить друга. «А лучше завтра, когда отметим твой экзамен на работу. Все же в силе?» «Завтра я не могу», — помотал головой Матвей. «Я нашел квартиру рядом с работой». «То есть ты сегодня съезжаешь?» Друг кивнул. Я почувствовал злость, как будто меня предали. Что за спешка? Неужели из-за вчерашнего Матвей так обиделся, что надо вот так в попыхах свалить и сказать об этом мимоходом? А пацана ты мне всучить хочешь, чтобы я от скуки не подох? Извини, парень, без обид, просто твой друг берега попутал. «Ром, не дури, ты тут ни при чем. Я подумал, что раз все равно должен был жить у тебя полгода, то вместо меня поживет Тони». Нижняя челюсть резко потеряла контакт с верхней. Как все просто у него выходит. «Ну, какая тебе разница?» «Никакой», — еле сдерживаясь, подтвердил я. «Ром, за себя не переживай, я за него ручаюсь», — продолжал гнуть свое Матвей. Он встал за спиной парня и яро жестикулировал, делая просительное лицо. «Святая простота, мать его такую!» «Нет». «Почему? Дом у тебя огромный, вы даже видеться не будете». «Это мой дом, Матвей, моя жизнь и моя репутация. Почему я должен рисковать?» «Да что такого? Я же сказал, что ручаюсь. Если дело в деньгах, то скоро я начну хорошо зарабатывать и верну тебе все до копейки. И за себя, и за него. Тебе же не горит, ты же вчера...» «Просрал все деньги я сегодня, понял? Или еще повторить?» Матвей стушевался на минуту, но одного взгляда на съежившегося Тони хватило, чтобы он снова бросился в атаку. «Ну и что? Если ты что и умеешь в жизни, так это зарабатывать. Ты в Барлеоне всего 1,5 месяца, а такими бабками ворочаешь, что нам в приюте не снилось, и особо при этом не паришься». В этот момент я понял, что достаточно наслушался о том, какой я умный и удачливый сукин сын. Так и не позавтракав, как-то резко пропал аппетит, я молча покинул кухню, быстро оделся и уехал на работу. Лучше бы он Ирину к нам притащил, а не это вот все. Как ни странно, злость на Матвея улетучилась, стоило увидеть в окно автомобиля все еще не снесенные пустые многоэтажки. Может быть, он и прав, что старается использовать любую возможность вытащить знакомых. Правда, за мой счет, и так коряво. С другой стороны, обладая он талантами дипломата, не был бы Матвеем, не загремел бы в приют и не потерял бы семью. Вроде делает правильные вещи, но делает их через жопу. Ведь можно же было сначала поговорить, спросить, посоветоваться. Я же, в принципе, не против помочь. У самого были похожие мысли. А теперь я себя чувствовал зажиточной сволочью. Ну, Матвей, спасибо. Теперь я буду жрать свой идеально поджаренный кусок мяса и испытывать вину. Чувство усилилось тем, что свидетелем моего сволочизма стал вчерашний мальчишка. «На, парень, получи еще раз урок жизни. Волшебник на вертолете не прилетает к бедным африканским детишкам». В офис я заходил еще более разозленный. На Матвея, что так подставил, на себя, что не могу стать вот таким хорошим бескорыстным спасателем угнетенных, жертвуя своим комфортом. Лохматое чудовище по имени Ирина сторожило меня у дверей нашей совещательной пещеры. «Роман Владимирович, Матвей не виноват». «Знаю, виновата природа, которая на нем отыгралась», — буркнул я, проходя за стол. «Что?» — не поняла Ирина, но, не дождавшись ответа, продолжила. «Это я ему сказала привезти Тони к вам домой, чтобы вы не смогли отказать». «Ир, а почему ко мне? Забрала бы себе, чего мелочиться?» «Я хотела... Мне бабушка не разрешила. Тони, он хороший». «О, Господи, за что мне это все?» Я обхватил голову руками. «Так вот в чем дело. А я думаю, что-то на Матвея не похоже. Он бы сам до такого не додумался. Наглости бы не хватило. А ему Ирина помогла. Вот что ты за человек бедовый, а? Что ты к нему пристала? Ты же наиграешься в свое милосердие и свалишь в закат к богатым друзьям и бабушке, а ему расхлебывать, и мне заодно». Ира побледнела и молча отступила. Я ожидал, что она, как обычно, бросится на амбразуры, но нет. Поджимая нижнюю губу, девчонка развернулась и пулей вылетела из кабинета. «Приехали. Еще одного ребенка обидел». Я потер зудящее после бессонной ночи лицо. «Ничего, поплачет и придет. Тогда и извинюсь перед ней. Все-таки я несправедливо обидел. Просто полезла под горячую руку». Тренькнул телефон, оповещая, что получено важное письмо. Я открыл на рабочем планшете почту и увидел план развития персонала от Ульма. Как же он вовремя. Нет ничего лучше для рядового менеджера, чем терапия планами, графиками и презентациями. В радостном предвкушении я открыл документы и с головой ушел в них, забывая о времени, месте, обстоятельствах. Все отошло на второй план и стало неважным. Я начинал новый проект, мой собственный проект под названием «Клан Паретто». Ровно через 2 часа, проанализировав показатели доходности клана при самых неблагоприятных условиях всего лишь через 2 месяца, я с удивлением оглядел аудиторию. И дело не в том, что она так и осталась пустой, и по какой-то причине слушатели сегодня не пришли. Теперь я не понимал, почему я трачу здесь столько времени. Даже если учесть, что через 1/2 года меня возьмут на работу, это будет зарплата, сопоставимая с моим прежним доходом в 7 или 8 тысяч кредитов, соцпакет, оплачиваемый отпуск раз в год и гарантированные феечки каждую неделю. Мелочи по сравнению с суммами, фигурирующими в моем плане, и возможностями, которые открывают такие суммы. А ведь часы, которые я трачу на дорогу, курсы, посторонних людей я мог бы потратить с пользой для моего клана. Раздумывая над новыми, непривычными для меня выводами, я проверил телефон. 5 сообщений, 1 от Ирины. «Лекцию сегодня отменили. Психологи проводят тестирование». Раз сама не пришла и прислала сухое СМС, то обиделась сильно. И есть за что. Набрав в поисковике доставку сладостей, я заказал примирительную коробку ирисок и отправил девчонке со словами извинений. Вполне возможно, что больше мы не увидимся. Остальные сообщения были от Матвея. Сначала он извинялся за себя, потом упрекал за Ирину. Ему я ничего не ответил. Встретимся, тогда и поговорим. Сейчас нельзя ни с кем разговаривать, пока не завершу задуманное. Очистив по привычке кэш в рабочем планшете, я выключил его, положил на край стола, встал, оглядев стол и себя не столько для порядка, сколько чтобы собраться с мыслями и духом, и направился в приемную Бражникова. «У себя?» — спросил я, поздоровавшись и кивнув в сторону кабинета. «Да, а что вы хотели?» — уточнила Виктория, занятая рутинной работой. «Я хотел бы уволиться». Женщина повернулась ко мне и пристально посмотрела в глаза, словно выискивая там что-то. «Вы уверены? Ничего не случилось?» «Нет, Виктория, но спасибо за заботу. Это взвешенное решение, подкрепленное ненадуманными аргументами». «Что ж, я рада за вас. Подождите минуту, я предупрежу Дмитрия Николаевича». Несмотря на слова, за профессиональной маской сложно было разглядеть, радуется или огорчается секретарша босса. Но чего мне точно не хотелось, так это того, чтобы она считала меня неблагодарной скотиной. Ведь я был ей многим обязан. Поэтому после разговора с Бражниковым я хотел напомнить Виктории об ужине, а там настоять на возмещении денег, потраченных на Матвея. Ждать мне пришлось недолго. «Проходите, Дмитрий Николаевич готов вас принять». Виктория придержала для меня дверь, но следом не вошла. В кабинете царил полумрак. Я громко поздоровался первым. Бражников ответил и неожиданно протянул мне руку. Я, не колеблясь, ее пожал. «Значит, передумал?» — усмехнулся почти бывший босс. «Не передумал. Просто изменил цели и понял, что в вашей компании их не достигну». «Логично», — кивнул Бражников, довольно посмеиваясь. Меня немного смущала его реакция. Поведаешь старику, чем хочешь заняться. Что бы там ни было, я искренне рад за тебя. Ты пробыл у нас всего полтора месяца, а как изменился? Не думал об этом?» «До того, как вы сказали, нет», — улыбнулся я в ответ. «Но склонен признать, что вы правы». «Прав, прав. Кто же осмелится спорить с таким стариком?» Скрипучим смехом закаркал Бражников и лукаво подмигнул. «А как бы ты изменился, если бы еще у нас поработал, а?» «Даже представить страшно». Уже не так радостно отозвался я, не понимая, то ли старик шутит, то ли отговаривает меня. «Но-но, не переживай, Роман Владимирович. Никто тебя неволить не собирается. Я просто задал вопрос, который мог быть риторическим. Так чем планируешь заняться?» «Барлеоной. Собираюсь развивать свой клан», — произнес я и почувствовал себя дураком. Вслух эти слова еще звучали для меня как что-то несерьезное, где никак нельзя заработать серьезных денег. «И что, есть какая-то стратегия, план?» «Да, уже все составил и проработал. В теории все выглядит шикарно, нужно проверить на практике». «Понятно», — кивнул старик и вдруг спросил. «А как там поживает твой друг? Он тоже будет у тебя работать?» «У Матвея все хорошо. Вчера получил работу в Lorgus Industries. Сегодня съезжает от меня. Насчет клана не знаю, но мне нравится идея использовать игроков на социальном найме. Там есть очень толковые ребята, и если им немного помочь, то получится неплохое предприятие, выгодное и для меня, и для них». Слова вырвались сами собой, как будто я оправдывался перед Бражниковым за свою авантюру. «Смотрите, я не совсем ненормальный, у меня есть план». Старик одобрительно закивал. «Мне радостно это слышать, Роман. Вы знаете, я очень высоко ценю ваши профессиональные качества. Думаю, все получится. И если вы не сойдете с намеченного курса, клан принесет вам прибыль, а другим людям — долгожданную помощь. Именно поэтому я предлагаю вам должность в своей компании». Повисла пауза, пока я осмысливал сказанное. «Дмитрий Николаевич, я пришел уволиться». «А я в ответ предлагаю вам работу», — развел руками улыбающийся старик. Затем он вызвал Викторию и пояснил. «Сейчас вам все станет понятно. Виктория, сделайте для Романа презентацию. Заодно и я порадую глаз с молодостью и красотой». Женщина в ответ лишь кивнула и села напротив меня. На экране появились какие-то графики и цифры. «Компания «Верное решение» работает около 10 лет. Основной деятельностью является поиск одаренных и талантливых людей, попавших в социальные приюты, или которым грозит попадание туда. Мы помогаем им, социализируем, решаем медицинские, психологические проблемы и создаем все условия для их комфортного проживания, а главное — работы. В круг наших интересов входят музыканты, ученые, художники, изобретатели. Список бесконечен». На экране мелькали разные лица, и я с удивлением узнал парочку. Трудно не узнать лауреата Нобелевской премии мира, известного актера и художника, чью картину я даже когда-то хотел приобрести. «Но... а как же заявление корпорации Барлеона о том, что имитаторы уже заместили людей творческих профессий?» Виктория пожала плечами. «Обещать не значит жениться, верно? Конечно, имитаторы способны создать шедевр, но только копируя другой, тот, который был создан человеком». «Понятно. Численность наших сотрудников очень велика, но потребность в ловцах, психологах и просто помогающих людях растет с каждым днем». «Ловцы — это кто?» «Те, кто находит потенциальных клиентов, сближается с ними и приводит к нам». «А чем я могу помочь?» «Во-первых, тем, что пообещаете работать с социальной категорией в Барлеоне. Вы даете им возможность заработать, значит, улучшаете качество их жизни. Нам больше не надо. Во-вторых, вам будет легко находить наших клиентов и передавать их нам. Поначалу, пока клан не встанет на ноги, мы будем оказывать вам финансовую помощь. Потом, если почувствуете возможность, мы не откажемся от спонсорской помощи. Верное решение должно развиваться, но никто не обязывает эту помощь оказывать. Думайте о людях, не деньгах. Это все, что вы должны будете делать». «Роман, вы ничего не теряете», — добавил Бражников. «Вы лидер, умеете и любите вести людей за собой. этим и займетесь. Барлеона, конечно, зло, но зло необходимое. Играйте дальше, развивайтесь, ищите людей и возвращайте их к реальной жизни. Вы ведь именно это собирались делать? Мы лишь предлагаем объединить усилия. То, что вы станете работать на меня, не значит, что нужно сидеть на работе 8 часов. У вас другая задача. Работайте в поле. Иногда выбирайтесь к нам на корпоративные мероприятия. Кстати, очень полезная вещь в плане нужных знакомств. Ну и официальное трудоустройство и приятный оклад еще никому не помешали. Теперь пазл в голове сложился, объясняя все странности. Но это мало помогало поверить, что это не бред. А как правительство смотрит на верное решение? «Так же, как и наш Создатель на наши грехи», — произнес Бражников, указав рукой на распятие. Я недоуменно перевел взгляд с него на старика. Тот милостиво пояснил. «Сквозь пальцы, Роман. Делает вид, что нас нет. Вы согласны?» «Такие вопросы не решаются на эмоциях. Мне нужно время до понедельника». «Другого я и не ждал. Вика предоставит вам все необходимые документы и ответит на вопросы. Только не обсуждайте работу на ужине. Портится пищеварение. Хорошего вечера!» Из кабинета мы выходили вместе с Викторией. «Кстати, об ужине. Я надеюсь, все в силе?» — уточнил я. «Да, конечно, Роман. А давайте заменим ужин обедом. Вы сейчас свободны?» «До понедельника я абсолютно свободен», — проговорил я, не подумав, как это прозвучит. «Мы не настолько знакомы, чтобы я тратила на вас столько времени». «Простите, я не это имел в виду». Через полчаса мы вышли из офиса и на разных машинах доехали до ресторана. Разговор получился исключительно деловым. «Странная у вас компания», — подытожил я. «Просто смотрите на нашу деятельность, как на механизм умного естественного отбора». «То есть Бражников возомнил себя наместником Бога? Или сразу Богом?» «Нет, Роман, что вы. Дмитрий Николаевич очень скромный и не тщеславный человек. Просто судите сами. Земля и ресурсы — это конечные величины. Правительство ограничивает численность, используя Барлеону. Но при таком подходе сохранится не самый лучший генофонд нашей планеты, согласны? Значит, мы должны немного помочь. Разбавить богатых и пронырливых умными и талантливыми. Ну и улучшить качество жизни тех, кто останется в приютах». «В этом контексте я не рассматривал». «Всегда пожалуйста. Надеюсь, это поможет вам принять правильное решение». «Конечно, поможет». Мозг усиленно высчитывал выгоду из открывшихся возможностей. «А какие кланы ваши?» — спросил я, надеясь заиметь союзников. «Так, чтобы совсем наших, очень мало. Ловцы предпочитают работать соло, кочуя из клана в клан. Мы только недавно поняли необходимость иметь свои кланы. Теперь восполняем этот пробел. Но чтобы вы понимали масштаб, к нашим проектам относятся «купи-продай». «Да ладно, там же одни имитаторы». «Кто вам сказал такую глупость?» — кокетливо заморгала Виктория. «Никто. Я сам пользовался их услугами». «Скажу вам по секрету, что там нет ни одного имитатора. Даже среди тех, кто отвечает на телефонные звонки. Вот так-то». Голова шла кругом от полученной информации. Мы проговорили 2 часа, и уже прощаясь, я спросил у Виктории, не против ли она, если я возмещу штраф за Матвея. Она только рассмеялась. «Только если без этого не сможете спокойно спать». На этой ноте мы расстались. Я вернулся в дом, откуда Матвей съехал, не оставив даже намека на то, куда. Упертый баран.